Глава первая. Горький. В книге Люси описано ее задержание в Горьковском аэропорту 2 мая 1984 года. С этого дня и до конца октября 1985 года полностью прервалась та связь с внешним миром, которая осуществлялась ее поездками в Москву. В мае-июле 1984 года Люси находилась под следствием, 10 августа осуждена по статье 190 прим Уголовного кодекса РСФСР. В мае 1984 года и начиная с 16 апреля 1985 года я проводил голодовки с требованием разрешить ей поездку за рубеж для встречи с матерью, детьми и внуками и для лечения. В мае-сентябре 1984 года меня насильственно удерживали в Горьковской областной больнице имени Семашко, подвергали мучительному принудительному кормлению. 21 апреля 1985 года я вновь с применением насилия был привезен в ту же больницу и подвергнут принудительному кормлению. После этой краткой хроники продолжим менее конспективно. 11 июля 1985 года я, не выдержав пытки полной изоляции от Люси, мыслей о ее одиночестве и физическом состоянии, написал главному врачу больницы имени Семашко Обухову письмо с заявлением о прекращении голодовки. Через несколько часов меня выписали из больницы и привезли к Люсе. Несомненно, мое решение было подарком для ГБ, и, как описано у Люси, они хорошо воспользовались им. Но почти сразу же я решил возобновить голодовку с тем, чтобы встретить хельсинскую годовщину уже в больнице и дальше продолжать борьбу, насколько хватит сил и воли. 2 недели мы с Люсей вели обычную нашу жизнь. Ездили по разрешенному нам маршруту, собирали грибы, ходили в кино и на рынок, смотрели по вечерам телевизор, вспоминая памятную по 50-м годам книгу Ремарка «Время жить и время умирать». У нас было время жить. Люся сначала возражала против моего плана, но не так решительно и энергично, как в апреле. 25 июля я начал второй, или третий, с учетом 84-го года, этап голодовки. Выпив слабительное, я вышел к Люсе на балкон, где она сидела в уголочке за разросшимися цветами и пыталась поймать сквозь глушилку какое-то западное радио. Она сказала: «Я думаю, что ты прав». Я поцеловал ее и сказал: «Спасибо тебе, я уже начал, выпил Карлсбадскую». Через 2 дня я был опять насильственно госпитализирован в больницу имени Семашко. Люся дала мне в больницу приемник, и через 2-3 дня я услышал о гбистском фильме, доказывающем, что у меня не было никакой голодовки, и что с середины июля, по крайней мере, я нахожусь в своей квартире вместе с женой. В последние дни июля я отослал из больницы 2 письма на имя Горбачева и Громыка. Я начал их писать за месяц до этого. В обоих письмах я просил дать возможность Люсе увидеть детей и мать после многих лет разлуки. Я писал о клевете в ее адрес, о несправедливом суде, о ее участии в Великой Отечественной войне, инвалидности и болезни. Целью поездки, как я писал в этих письмах, являются только встречи с близкими и лечение. Никаких других целей она не имеет. Так как Люся осуждена к ссылке, поездка возможна только при отмене приговора или при помиловании в соответствии с ее ходатайством от февраля 1985 года или при приостановке действия приговора на время ее поездки. О себе в письме Горбачева я писал, что считаю примененные ко мне меры несправедливыми и беззаконными, но готов нести ответственность за свои действия. Эта ответственность не должна распространяться на мою жену или на кого-либо еще. Я в обоих письмах написал: «Я хочу прекратить свои открытые общественные выступления, кроме исключительных случаев». Я считал необходимым сделать это последнее заявление, за которое многие меня упрекали по следующим причинам. Первое. Оно полностью соответствовало моему желанию не выступать больше по относительно второстепенным общественным вопросам, сосредоточившись на науке и личной жизни. Я считал, что имею право на такое самоограничение после многих лет интенсивных открытых общественных выступлений. Второе. В условиях ссылки и изоляции возможности открытых выступлений у меня вообще были крайне ограничены, так что мое заявление в какой-то мере было бессодержательным. Третье. Я считал своим долгом сделать все возможное для осуществления поездки Люси. В обоих письмах я также написал, что признаю за властями компетенцию решать по их усмотрению вопрос о моем выезде и поездках за рубеж, в связи с тем, что ранее я имел допуск к военным секретам, и, возможно, какая-то часть имеющейся у меня информации сохранила свое значение. Если мне не изменяет память, письма были отправлены 29 июля 1985 года. В отличие от 1984 года, я нашел некую форму сосуществования с кормящей бригадой, дававшую мне возможность неограниченно продолжать голодовку. Я обычно сопротивлялся в начале кормления, а последние несколько ложек ел добровольно. Эти моменты использованы в гэбистских киномонтажах. Если кормящая бригада приходила не в полном составе, я говорил: «Сегодня у вас ничего не получится». Они молча ставили еду на столик и уходили. Я, конечно, к ней не притрагивался, а чтобы вид еды не беспокоил меня, накрывал ее салфеткой. Иногда, чтобы подчеркнуть, что я хозяин положения, я сопротивлялся в полную силу, выплевывал пищу и сдувал ее из поднесенной ко рту ложки. В этом случае кормящие применяли болевые приемы, особенно в апреле и июне. Кожа щек оказывалась содранной, а на внутренних сторонах щек возникали кровоподтеки, которые потом «заботливые» в кавычках врачи мазали зеленкой. В августе мой вес начал быстро падать и к 13 августа достиг минимального значения – 62 килограмма 800 граммов при предголодовочном весе 78-81 килограмм. С этого дня мне стали делать подкожные в бедра на обеих ногах и внутривенные вливания – в дополнение к принудительному питанию. Всего мне было сделано в августе и сентябре 25 вливаний. Каждое вливание длилось несколько часов, ноги болезненно раздувались. Весь этот, а иногда и следующий день я не мог ходить, ноги не сгибались. 5 сентября утром неожиданно приехал представитель КГБ СССР Соколов. По-видимому, это один из начальников какого-то отдела КГБ, курирующего меня и Люсю. В ноябре 1973 года, перед первым допросом Люси у Сыщикова, Соколов беседовал с ней в увещевательном тоне. В мае 1985 года он приезжал для бесед со мной и Люсей по отдельности. Тогда Соколов говорил со мной очень жестко, по-видимому, его цель была заставить меня прекратить голодовку, создав впечатление ее полной безнадежности. «Я чуть было не поддался этому». На самом деле, как раз в это время на Запад проникли сведения о начавшейся 16 апреля голодовке, и, несмотря на интенсивную кампанию дезинформации, проводившуюся КГБ с помощью поддельных писем, открыток, телеграмм и фототелеграмм, выступления в нашу защиту приобрели большой размах. Кажется, Соколов был одним из двух посетителей, которых привел ко мне Обухов в ночь с 10 на 11 мая 1984 года. Якобы они интересовались моим здоровьем, я отказался с ними говорить. После этого визита утром 11 мая ко мне впервые применили принудительное кормление, у меня произошел тогда микроинсульт. На этот раз, 5 сентября 1985 года, Соколов с Люсей не захотел встретиться, а со мной был очень любезен, почти мягок. Разговор шел в присутствии Обухова. Соколов сказал: «Михаил Сергеевич», то есть Горбачев, «прочел ваше письмо», а Громыко упоминания не было. Михаил Сергеевич поручил группе товарищей, Соколов, кажется, сказал комиссии, рассмотреть вопрос о возможности удовлетворения вашей просьбы. На самом деле, я думаю, что в это время вопрос о поездке Люси уже был решен на высоком уровне, но КГБ, преследуя свои цели, оттягивал исполнение решения. Мы неоднократно сталкивались с такой практикой, например, в июле 1975 года. Возможно, гибель Толи Марченко – тоже результат подобной игры. «У товарищей», – продолжал Соколов, – «возник ряд вопросов. Один из них связан с тем, что существует опасение, что ваша жена останется за рубежом и будет требовать вашего приезда в порядке объединения семей. Вы должны подтвердить в письменной форме, что вы согласны с решением властей, запрещающих вам выезд по причине вашей секретности». Я ответил: «Эти опасения совершенно безосновательны. Моя жена никогда не станет невозвращенкой. Она и я принципиально против таких действий. При этом моя жена абсолютно ясно понимает, что если она останется там, мне никогда не будет дано разрешение на выезд, какие бы компании на Западе ни развертывались. Я уже писал то, что вы просите, в письме Горбачеву, но, конечно, могу написать и отдельный документ. Соколов, второй вопрос относится к вашей жене. Она должна дать письменное обязательство не встречаться за рубежом с иностранными корреспондентами и не давать пресс-конференций. Я. Вы должны это обсудить с нею. Вообще-то она уже писала в этом духе в своем прошении о помиловании, на которое нет ответа. Соколов. Я не смогу встретиться с вашей женой, но вы сможете сами переговорить с нею. Обращаясь к Обухову. У вас нет медицинских возражений против того, чтобы Андрей Дмитриевич смог встретиться с Еленой Георгиевной? Обухов поспешно. Нет-нет, я выделю для сопровождения медсестру и дам машину. Соколов. Ну и прекрасно. У товарищей возник также такой вопрос. Вы пишете, что готовы отказаться от открытых выступлений, кроме исключительных случаев. Но ведь ваше представление о том, что такое исключительный случай, может сильно отличаться от нашего. Он как-то сиронизировал при этом, но очень неопределен. Или ваша оговорка сделана просто для спасения лица? Я. Моя оговорка носит принципиальный характер. Я придаю ей большое значение. Спасать лицо мне нет необходимости. Но я не могу сказать вам конкретно, какие исключительные случаи могут возникнуть в жизни, в мире, когда я, по выражению Толстого, не могу молчать. Соколов усмехнулся, но не стал продолжать эту тему и еще раз повторил, что ждет документ от меня о секретности и документ от Люси. Около часу или двух дня на черной «Волге» Обухова я подъехал к дому и без звонка. Ключ был в двери, Люся оставляла его, чтобы ГБ не надо было портить замок, открывая дверь без нас, и чтобы самой не потерять ключ, вошел в квартиру. Люся, сжавшись в комочек, сидела в кресле напротив телевизора и смотрела какую-то передачу. Потом я разглядел, как она похудела. Люся обернулась в мою сторону и тихо сказала: «Андрей, я ждала тебя». Через минуту мы сидели, обнявшись на диване, я поспешно рассказывал ей, что не прекращал голодовки и отпущен на 3 часа, так как приехал Соколов, и о его требованиях. Люся сразу сказала: «Ну, такие письма я быстро тебе напечатаю, это не проблема, но что все это значит?» Я ответил: «Я боюсь в это верить, не даю себе верить, но, может, вопрос решен». «Люся, я тоже не даю себе верить». Она рассказала мне, что около недели перед этим Алеша начал голодовку в поддержку моих требований о Люсиной поездке на площади перед советским посольством в Вашингтоне. Насколько я помню, шел уже 9-й день голодовки. Мы с Люсей хорошо знали, как это тяжело. Молодому человеку, вероятно, еще тяжелее, чем пожилым. Люся сказала: «Я все время думаю, если бы я послала Леше телеграмму с просьбой о прекращении голодовки, эта телеграмма, без сомнения, дошла бы, но на этом я потеряла бы сына». Я согласился с нею. Голодовка Алёши была очень важна в общей цепи усилий в нашу поддержку. Она прервала полосу общественной спокойности на Западе по поводу нашего положения, возникшую после лживых гэбистских фильмов. Алёша прекратил голодовку в середине сентября по просьбе представителей американского правительства после того, как Конгресс США принял очень серьезную резолюцию в нашу поддержку. Может, голодовка Алёши имела критическое значение. Никто этого не знает. Я вернулся в больницу и переслал через Обухова-Соколову конверт с нашими заявлениями. Опять начался длительный, мучительный период ожидания, может, самый трудный для нас обоих за этот год. 6 октября Люся отправила мне открытку, в которой была условная фраза, стихотворная строчка из Пушкина, означавшая просьбу о прекращении голодовки и выходе из больницы. Как потом сказала Люся, она интуитивно считала, что мы сделали все от нас зависящее. Эта открытка была доставлена лишь через 12 дней. Напротив условной фразы был сделан аккуратный надрыв. Почему ГБ задержала открытку, а потом все же доставила ее? Я могу только гадать. Возможно, они хотели, чтобы я вышел из больницы одновременно с получением разрешения на поездку или даже после, рассчитывая, что Люся уедет, не побыв со мной. Если это так, то они еще раз ошиблись в Люсе. Получив с таким запозданием открытку, я запросил телеграммой подтверждение. Оно было опять в виде цитаты из Пушкина. Наконец, 23 октября я вышел из больницы. Люся встретила меня фразой: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой», из Фауста Гёте, памятный для нас эпиграф к размышлениям. За 2 дня до этого Люсю вызвали в АВИР для заполнения документов, а 25-го нам сообщили, что Люсе разрешена поездка. Оставалось еще одно сражение. Начальник Горьковского АВИРа Гусева и присутствовавший в кабинете представитель МВД заявили, что Люся должна уехать через 2 дня. Люся отказалась. Она не могла уехать, не побыв со мной хотя бы месяц после 6 месяцев разлуки, не убедившись, что я оправился после голодовки. Никто из нас не мог знать, какая нам разлука предстоит. Люсе предстояла, быть может, опасная операция. Возникла резкая перепалка. Представитель МВД, не помню его фамилии, угрожал, что Люся вообще не уедет. Люся написала заявление. А на следующий день Гусева сообщила, что разрешена отсрочка выезда на 1 месяц. Она явно была потрясена. Видимо, ей никогда не приходилось иметь дело ни с такой уверенной твердостью, ни с такой уступчивостью начальства. Итак, 3-летняя наша борьба за Люсину поездку завершилась победой. Сейчас я думаю, что эта победа предопределила в какой-то мере и многое дальнейшее, в том числе наше возвращение в Москву через год. Впервые за долгое время у меня возникло ощущение психологического комфорта. Я считал, что сделал все, что от меня зависело. Правда, полного удовлетворения собой не было и тогда. Меня мучила мысль, что в последние дни перед выходом из больницы я передал одному из больных записку на волю с просьбой отнести ее в Москве по указанному мною адресу и тем безответственно и без всякой пользы подвел его. Больной как раз выписывался и должен был на несколько дней поехать в Москву. Он согласился взять мою записку и беспрепятственно вынес ее из больницы. Но я почти уверен, что наши контакты были засечены бдительно наблюдавшими за мной гбистами. Фактически передача записки осуществлялась следующим образом. Мы, разговаривая, на секунду вышли из поля наблюдения гбиста, и я незаметно сунул больному записку. Но наше поведение вызвало, как мне кажется, подозрение гбиста, так как он, в отличие от некоторых других аналогичных моих попыток, иногда успешных, с другими расположенными ко мне больными, понял, что мы сознательно ускользнули от его взгляда. Я не знаю, какие неприятности были потом у этого пытавшегося помочь мне человека, может, большие и длительные, вплоть до увольнения с работы. Я глубоко благодарен ему и чувствую себя перед ним очень виноватым. На всякий случай не называю его фамилии. Единственное мое оправдание — на войне, как на войне. Что же касается ощущения, что я сделал все от меня зависящее, то его хватило ненадолго. Жизнь продолжалась. Люся уехала в Москву 25 ноября. 2 декабря в Италии она увидела Алешу и Рему. Они ее там встречали, а еще через 5 дней, 7 декабря, встретилась с остальными в США. 13 января 1986 года Люсе была произведена операция на открытом сердце с установкой 6 шунтов, байпассов. 2 июня Люся вернулась в СССР, 4 июня в Горький. В этих нескольких строчках потрясающие события нашей жизни. В декабре 1985 года, вскоре после приезда, Люсе сделали в бостонском госпитале Mass General трудное и относительно опасное исследование – зондирование сердечных сосудов. И хотя результаты были далеко не хорошими, ее лечащий врач доктор Хаттер еще несколько недель пробовал, как это принято сейчас в США, применить консервативные методы лечения, и лишь в январе совместно с руководителем кардиологического отделения доктором Остином и кардиохирургом доктором Эйкинсом назначил ей операцию шунтирования. За эти недели, однако, в прессе были напечатаны поспешные сообщения, что Елене Боннер не требуется операции, даже что, видимо, она умышленно завышала тяжесть своих заболеваний, чтобы добиться поездки за рубеж. Как тут не вспомнить о руке Москвы? Я пишу это вполне серьезно. Операция была произведена в Mass General доктором Эйкинсом. По данным зондирования, врачи предполагали, что Люсе потребуется 3-4 байпасса, фактически потребовалось 6, что означало большое усложнение и без того крайне тяжелой операции. В США немного людей с таким числом байпассов. Есть ли они в СССР, где вообще очень редко делают шунтирование, я не знаю. О том, что Люсе проведено шунтирование, мне сообщила по телефону Таня 14 января. Лишь постепенно, задним числом, из Люсиных писем, из ее рассказов по приезде я понял, какая это безумно тяжелая, хочется сказать, нечеловеческая и опасная операция, и тем не менее необходимая, спасительная. Операция производится с глубокой гипотермией, с отключением сердца. У Люси длительность этой фазы была близка к предельной. Более полутора суток Люся находилась в бессознательном состоянии. Очень труден также и физически, и психологически послеоперационный период. У Люси он был осложнен перикардитом и плевритом. Люсина тяжелые проблемы с болезнью ног, сужение бедренных артерий, возможно, инициированные ее контузией, остались неразрешенными, хотя ей делали операцию ангиопластики. Более кардинальная операция пересадки вен не могла быть осуществлена, так как одна вена бедра была использована для шунтирования, а другая может еще понадобиться для повторного шунтирования. Страшно об этом даже подумать. До глаз дело вообще не дошло. Почти каждого такая медицинская программа, как у Люси в эти 6 месяцев, могла бы поглотить полностью. Люся же сделала многое другое. Она написала целую книгу на русском языке постскриптум. Английские редакторы придумали название «Alone Together». Русский перевод, по-видимому, «Одни вдвоем». Мы с Люсей сначала очень огорчались, но, говорят, для английского уха оно звучит хорошо. Я уже писал, что Люся не новичок в литературной работе. Она пишет быстро, по наитию, в импровизаторском стиле. Характерно, что обычно у нее лучшим является именно первый вариант фразы или даже целого рассказа. У меня так никогда не получается. По-видимому, то эмоциональное состояние, в котором находилась Люся, способствовало ее работе. По большинству известных мне отзывов, и зарубежных, и здешних, книга удалась. Люся объехала почти все главные американские университеты, много выступала, встречалась со многими политическими деятелями. В особенности оказались важны ее выступления в Национальной академии наук США и в Конгрессе США. Последнее выступление кажется мне не только удачным по форме, но и концептуально существенным. Вся эта ее деятельность, возможно, была одним из факторов, способствовавших нашему освобождению в декабре 1986 года. В числе мыслей, которые она пыталась распространить, следует сосредоточить усилия в мою защиту на прекращение депортации, а не на борьбе за выезд.